Глава 13. Неон. Думаешь, тебя выпустят отсюда? Откуда эта наивность? Пистолет опусти. Я дернул Найсу к себе за спину и смотрел в желтоватые глаза Лисы. Сучка. Я ведь ей доверял. Насколько вообще можно кому бы то ни было доверять в нашем грёбаном мире и в этом адском местечке? Давай. «Будь хорошей девочкой. У тебя нет никаких шансов. Тебя здесь оставят вместе с трупами, с живыми и мертвыми. «Да, мы в аду, детка. Здесь даже трупы бывают живыми». «У меня и так не было никаких шансов. Ты мне лгал, все мне лгали». У нее начиналась истерика, а у нас было мало времени. Я переводил взгляд с нее на Рика, который пытался определить, сколько времени будет перезагружаться система, пытаясь вывести на экран компьютера индикатор с процентами. У нас есть шанс, если мы будем держаться все вместе, а не играть в игры этого долбанного ублюдка. Дай мне пистолет. Ну, давай. Я обещаю вытащить нас отсюда. Только отключи эту камеру нахрен. Бросил взгляд на камеру на потолке, мысленно пытаясь определить радиус съемки. На экранах видно не всю лабораторию целиком. Пистолет в руках Лисы дрожит. Она продолжает смотреть на меня, а я думаю о том, успею ли выхватить свой ствол до того, как она выстрелит. «Я никому из вас не верю. Пристрелю вас всех и стану свободной». «Тебе бы этого хотелось? Стать свободной?» Завел руку за спину. «Руки, мать твою, чтоб я видела!» Поднял вверх и усмехнулся. «Тихо, тихо. Не надо нервничать. У меня за поясом под рубашкой был еще один ствол, и я надеялся, что бабочка догадается и сможет незаметно достать». «Так ты хочешь стать свободной, Лиса? После стольких лет борьбы? Думаешь, вернешься домой и сможешь смотреть в глаза своим товарищам после того, как... предашь их? Думаешь, тебя там не пристрелят наши? Мне обещали убежище. А как же твой брат, которого они вздернули на площади? Или твои товарищи, которые сгорели живьем? От них ты тоже найдешь убежище?» Пистолет в ее руке дрогнул. «Блядь, я мог бы броситься на нее и задушить голыми руками. Но она была мне нужна. Мне был нужен каждый из них. Именно здесь и сейчас, в этой ловушке. Давай, девочка, выбирай. Ты воин или трусливая продажная сука? Кем ты хочешь умереть? Героем или мразью? Заткнись». «Ни хрена я не заткнусь. Мы несколько лет работали вместе. Ты пришла сюда, чтобы помочь. Ты пришла сюда во имя своего брата и друзей. Сделал шаг к ней. Не ради меня. Ты пришла сюда ради себя. И еще шаг. И теперь ты, как крыса, предашь все, во что верила? Ради чего? Свободы? А будешь ли ты свободна?» Взял ее за руку и приставил дуло к груди. «Свобода живет здесь, Лиса. Не за стенами, не под кандалами. Она живет у тебя в сердце. Ты не станешь свободной, когда выйдешь отсюда. Ты будешь вечно гнить в страхе, что однажды твой город станет резервацией, или ты пойдешь на корм неоновым тварям». Она вдруг вскинула руку и выстрелила в камеру. Экран с застывшей мордой Фрая погас. А я усмехнулся и потрепал ее по щеке, а потом отвесил звонкую пощечину. «В следующий раз, когда наставишь на меня пистолет, я сломаю тебе руки и отрежу пальцы, ясно? Ты осталась в живых, потому что нужна мне, нужна нам всем!» Кивнула, тяжело дыша. «Отключай камеры дальше. Оружие не получишь. Коул, держи ее на прицеле. Одно лишнее движение — вышибай ей мозги. Нео, прости, не наказывай. Мне стало страшно, мне. Выйдем живыми, разберемся. Это не страх, Лиса. Как давно ты была в сговоре с фраем за моей спиной? Сейчас. Только сейчас, Нео. На экране появилась бегущая строка. Он обещал, что если я включу камеры, он меня выпустит. Лжешь. И мы оба прекрасно знаем, что ты лжешь. Выдохнул и повернулся к Рику с братьями. Мы выберемся через люк для продовольствия на верхний этаж. Пока перезагружается система, ублюдок не сможет открыть щиты на окнах. У нас есть считанные минуты. А как же данные? Тихо спросила Найса. Я пока что не хотел об этом думать. Мы облажались, сильно облажались. Шанса вернуться сюда у нас уже не будет. Никак. Нам нужно выбраться отсюда живыми. У той мертвой женщины-врача был сотовый телефон. Может быть, он заряжен? Если сфотографировать или заснять на видео тварей, у нас будут доказательства. Нам уже не спуститься вниз. Ублюдок загерметизировал нас здесь, как в консервной банке. Да и этого мало. Нам нужно добыть информацию, что это все проект правительства, а не утечка вируса. Отсюда не спуститься. Но если мы выберемся наверх, то можно попробовать по вентиляционной трубе. Посмотрим. Сначала нужно взломать люк. Что у нас со временем? Показывает 50% перезагрузки. У нас в среднем минут 10. Что с люком, парни? Он не поддается. Видимо, он механизирован. Давайте резать. Можем не успеть. Или аккумулятор может сдохнуть. Все. Хватит болтать. Время. Кол, давай. Я лезу к тебе на шею. Держи меня. Микки, страхуй. Если люк свалится, чтоб твоему брату башку не снесло. Да и мне вместе с ним. Погнали. Искры сыпались в разные стороны, а у меня в голове секундная стрелка щелкала, и голос Рика сквозь визг работающего диска. Он отсчитывал проценты, и у нас оставались считанные минуты. Дьявол, как же я так лоханулся опять. Я ведь все просчитал до мелочей, я и Рик. Мы должны были справиться с этим делом, пусть нелегко, но точно без потерь. Сука рыжая. Как я не досмотрел, что она готова сломаться. О том, что сообщила бабочка, я был не готов сейчас думать. Я подумаю об этом, когда мы будем в безопасном месте. Иначе я свихнусь. Прямо здесь у меня съедет нахрен крыша. Это слишком жестоко. Это, мать вашу, невыносимо жестоко узнать о смерти своего ребенка, даже ни разу не увидев его и не подержав в руках. Нет. Сейчас я не готов к этой боли. И ей не позволил рассыпаться на осколки. Дал надежду. Скорее всего, ложную. Такую же ложную, как и наша возможность выбраться с острова живыми и вместе. Но я бы отдал свою жизнь, чтобы Найса ушла отсюда сама, пусть даже без меня. Нео, давай быстрее, 10%. Как только она перезагрузится, сукин сын откроет щиты, и нам настанет пиздец. Металл был слишком твердым, хотя и не толстым, но я с трудом удерживал тяжелый аппарат и заодно равновесие, сидя на шее у Коула, которого моментами шатало под моей тяжестью. Оно идет быстрее. Черт, твою ж мать, 8%. Я надавил сильнее, врубая полную мощность, не обращая внимания, что огненные искры летят мне на одежду и жгут шею, плевать. У меня от адреналина свистело в ушах и дрожали нервы. На физическую боль плевать. Такая мелочь. И тут аппарат заглох. Я несколько раз пощелкал кнопкой включения, но он был полностью мертв. Блять! Аккумулятор сел, твою ж мать! Давайте гнуть его наверх. Он почти вскрыт. Рик, брось все, пусть Микки подсадит тебя. Помоги мне вытолкнуть люк наверх, как крышку консервной банки. Давай быстрее, мать твою. Найса, смотри за процентами. Мы давили изо всех сил, но проклятая тяжелая тварь еле поддавалась и не гнулась. 4%! — кричит сестра, а мы давим с рыком и изо всех сил, так что пот градом бежит по лицу и по спине. «Ну, сука, давай!» Поддалась, выгнулась наверх. 2%! Я подтянулся на руках, обжигая ладони. Вслед за мной залез Рик. «Подсадите женщин!» Подхватил Найсу под руки, потащил наверх. За ней дрожащую Лису. Внезапно раздался бой сирены. Монотонный и отчетливый, вместе с миганием красной лампы, где-то слева по коридору. И тут же послышался треск стекла. Такой отвратительно дребезжащий, когда идут трещины по поверхности от давления. Скрип и скрежет. Мы с Риком втянули наверх Коула, потащили Микки, и вдруг его глаза округлились от ужаса. Он громко закричал. Что-то дергало его вниз. И у меня сердце забилось в глотке. Твари. Они уже прорвались в лабораторию. Они хватали Микки за ноги. С силой дернули парнишку наверх. Он продолжал истошно кричать, всхлипывая и отползая назад по полу. Я заглянул в люк. Твою ж мать. Меты наполнили все помещение. Они тянули руки вверх и шипели, скалились. По их коже пробегали неоновые молнии, похожие на вены. Что-то новое. Я раньше такого не видел. Похоже, сукины дети прошли какой-то апгрейд. В широко открытых ртах клацают клыки лезвия. Мне кажется, или раньше у них было поменьше зубов. Мы все вместе схватились за крышку люка и начали давить ее обратно вниз, чтобы прикрыть отверстие. Вряд ли твари могли пролезть в него, но все же лучше закрыть и забаррикадировать. В голове промелькнула мысль, что теперь, если мы и вернемся в лабораторию, она уже не будет безопасным местом, и вряд ли нам удастся скачать информацию и не сдохнуть там. Здесь, похоже, столовая. «Коул, помоги подтащить стол», — раздался голос Найса. «Не могу. У Микки. У него, о боже, его укусили». По моему телу прошла волна дрожи, и от резкого усилия люк вогнулся внутрь. Девчонки уже тащили стол, а я подошел к парням, склонился над Микки, которого обнял Коул, сидя на полу и прижимая к себе. «Все будет хорошо, все будет хорошо», — шептал он дрожащему в лихорадке брату. «Не будет. Я точно знал, что не будет. И еще хуже. Я не знал, сколько времени займет мутация». Наклонился над ногой парня, вся штанина и ботинок залиты кровью. Я разорвал ткань и выдохнул, увидев рану. Откушен кусок мяса от мякоти, чуть выше лодыжки, почти до кости. Посмотрел на Коула и отрицательно качнул головой. «Я не хочу умирать», — схлипывал мальчишка. А Коул трясся и прижимал его к себе, пока я доставал пистолет. Микки становилось плохо прямо у меня на глазах. Он весь покрылся потом, и изо рта шла пена. Его тело конвульсивно вздрагивало. В любую секунду он мог умереть и тут же стать иным. Иногда это занимало секунды. «Я не дам его убить! Не дам, ясно?» Коул выхватил свой ствол и направил на меня. «Не дам!» Я, тяжело дыша, смотрел то на одного, то на другого, а Коул разрыдался, опуская руку с пистолетом. «Сделайте что-нибудь!» «Может, вырезать кожу на этом месте или, не знаю, хоть что-то», — молил он. Найса склонилась рядом со мной, и мы переглянулись. Она посмотрела на Коула и сжала его плечо. «Иди помоги Лисе и Рику завалить люк, а я попробую что-то сделать. Я срежу мясо, и мы перетянем жгутом. Идите помогите. им самим не справиться. Она достала нож и отрезала от своей рубашки полоску ткани. Затем вылила на лезвие из фляги спирт. Я нахмурился. Она действительно собирается его лечить? Да мальчишка не жилец уже. Посмотрел ей в глаза и увидел, как там блеснули слезы. Повернулся к Оулу. Идем, мелкий. Поможем хакеру и рыжий. Марана справится сама. Найса наклонилась над парнем. Все будет хорошо. Вот сделай глоток. Поднесла к его губам флягу. И тот, стуча зубами, отпил из горлышка. Закрой глаза. Не смотри, как я буду резать, хорошо? Парень кивнул, и его тело снова свело судорогой. Я подтолкнул Коула. «Давай бери стол. Они тут у них, железные и тяжелые, мать их». Раздался глухой вскрик, и я резко схватил Коула за плечи, не давая обернуться. Он бился у меня в руках, а я сжимал его плечи и смотрел, как Найса бинтует лицо мальчишки. Глаза. Я уже знал, что она сделала то, что должна была. По ее щекам катятся слезы. Она аккуратно укладывает мертвого Микки на пол и поворачивается ко мне. Острый подбородок слегка дрожит. Да, моя девочка, друзей убивать тяжело и больно. Врагов не просто, а своих. Своих — это как отрезать у себя кусок сердца. Иди. «Попрощайся с ним, Коул». Разжал руки и позволил парню оттолкнуть себя в сторону. Он бросился к трупу брата, а Найса медленно подошла ко мне. Ее слегка пошатывало, а пальцы сжимали окровавленный нож. Отобрал у нее осторожно и полил на него спирт из фляги, глядя ей в глаза, блестящие от слез. Потом подержал лезвие над огнем зажигалки. Мы не знали, как еще, кроме укуса, передается вирус вам это. Но можно было предположить, что через кровь он вполне мог активироваться, если капля зараженной попадет к вам при порезе. Подал Найсе простерилизованный нож и провел костяшками пальцев по ее щеке. Ты все правильно сделала. Я знаю, твердо сказала она. Это больно. Больно. Иногда делать правильные вещи невыносимо больно. Рик подошел к нам, бросая взгляды на плачущего Коула и вытирая пот со лба. Нас теперь пятеро, а это хреново. Очень хреново, подтвердил я. Ты знаешь, что здесь есть на втором этаже? Примерно. Здания могут отличаться планировкой, но я точно знаю, что здесь дохрена тварей. Мы видели их на камерах. Лиса, помнишь, где их больше всего? Больше всего внизу, на этаже лаборатории. Видимо, во время прорыва они все были на рабочих местах, а потом здания начали блокировать по отсекам, этажам. Я осмотрелся по сторонам. Через 3 часа наши взорвут лаз. Прошло уже 1.5, и нам не вернуться уже вниз. Нам придется уходить иначе. Как? Выберемся на крышу. По пожарной лестнице спустимся вниз и попробуем проникнуть на 1-й этаж через окно. Будем бить стекло, сбегутся твари. Снизу слышался скрип когтей и отвратительные звуки. Мс-мс-мс, которые издавали эти твари. Пытаются дотянуться до люка. Иногда им удавалось совершенно немыслимые вещи. Они взбирались друг на друга. Я видел это своими глазами. Все стекла разбиты. Их вынесло при зачистке с воздуха. Мы окажемся с другой стороны от лаборатории, и там попробуем спуститься в подвал через вентиляционную трубу. Как сказала Найса. Это наш единственный шанс, и у нас мало времени. Посмотрел на Коула. Тот гладил мертвого брата по голове и что-то шептал ему на ухо. Значит, слушаем мой приказ. Коул, иди сюда. У нас мало времени. Ты сам хочешь жить? Или останешься здесь оплакивать Микки и превратишься в неоновую тварь? Думаешь, он бы этого хотел?» «Нео», — одернула Найса, но я повел плечом. «Мне лучше знать, как разговаривать со своими людьми, чтоб собрались». Я смотрел, как парень осторожно укладывает мертвеца на пол и заботливо прикрывает курткой. Идет к нам, и я с облегчением выдохнул. Когда Коул подошел, я сильно сжал его плечо. «Мы выберемся отсюда, и ты отомстишь за него, я обещаю». Наша мама, когда мы ехали на остров, я поклялся, что присмотрю за ним. Поклялся, что мы вернемся. «К ней вернешься ты, если мы все сделаем как надо. У нас мало времени, всего лишь 1,5 часа, и нам предстоит подъем наверх. Лифты здесь не работают, и мы пойдем по лестнице. Здание устроено так, что на каждом пролете приходится проходить через коридор для того, чтобы подняться на этаж выше. Я думаю, что там нас ждут неживые ублюдки и клацают пастью. Наша задача — производить меньше шума. Лучше всего снять обувь. Забудьте про пистолеты. Вооружитесь чем угодно и убивайте их тихо. Тварей не должно быть много наверху. Но их станет намного больше, если они почувствуют нас. Лиса, камер нигде больше нет. Рыжая отрицательно качнула головой. Я все отключила. Как в прошлый раз? Отключила, клянусь. Хорошо. Я иду впереди. Женщины за мной. За нами Коул. И замыкаешь ты, Рик. Я больше не хочу никого терять. Поэтому будьте осторожны. Если все пойдет по плану, мы выйдем раньше, чем через 1,5 часа.